Глава 36. «Ворон, гаси его!» Крик Макса разнесся по мокрому сырому лесу, и я посмотрел на полянку в нескольких метрах от меня. По ней бежал крепыш, гвардеец старших из Черноярска, и я поймал его в прицел. Промазать невозможно. Сейчас я потяну спусковой крючок. АКМС выплюнет короткую очередь, и стальные пули войдут в тело врага. Он упадет, и для него все закончится. Однако меня опередили. На пути беглеца возникло бурое облако. Крепыш влетел в него, и его тело моментально рассыпалось на мелкие куски. В последний момент он попытался завопить от нестерпимой боли, но его горло выдало неразборчивый хрип, и спустя пару секунд на траву упали ошметки мяса, окровавленные одежды бойца и его оружие. Гвардейцу, полному жизненных сил богатырю, не повезло, его атаковал некромант. Если бы богатыря пристрелил я, он умер бы без мучений, а заклятие темного сикача злое. Оно забирает не только жизнь, но и душу человека, а это, как говорят, не просто больно, а мучительно, и секунды кажутся годами. Впрочем, мне плевать. Опустив ствол автомата, я смотрелся и прислушался к наполнявшим лес звукам боя. Вокруг поляны, рядом с которой мы сделали привал, шла перестрелка и рвались ручные гранаты. Сразу несколько групп прорывались к Черноярску, а мы пока всерьез не воевали. Как и ожидалось, Светлана согласилась вновь отправиться к Черной пирамиде, чтобы в очередной раз попытаться уничтожить этот источник зла и будущий мост между мирами. Я намекнул, что мы будем не одни, и она поняла меня правильно, после чего пообщалась с Шумовым и союзниками. О чем они разговаривали, не знаю. Меня ведьма с собой не взяла, ибо место ее телохранителя занял Макс. Но я не ревнивый, да и не важно, кто рядом с ведьмой. Как говорится, все это чепуха по сравнению с мировой революцией. Главное, чтобы ведьма собрала отряд, который поможет мне достичь цели и первым получить счастливый билетик на родную планету. Светлана не подвела. Ведьма сколотила отряд, снарядила его и вооружила. Мы покинули стойбище колдуна Шумова, забрали в пещере огнеметы и взрывчатку, а затем двинулись к Черноярску. Новичков в отряде не было. Света, Макс, Якут и я, а с нами Элоиз со своим звероподобным охранником, гномолюды, партизан Дум и темный сикач. Плюс 3 чудом выживших в прошлом рейде наемных стрелка, которые были обязаны Борису и Барасу. На них зарок, деваться им некуда. Поэтому, хоть они и подозревали, что идут на смерть, все равно шли навстречу судьбе. Во время первой ночевки ко мне подошел партизан Дум. Он присел рядом и как бы невзначай поинтересовался о жизни подземных жителей. Наверняка Светлана поделилась с союзниками догадками, где именно я находился. Ну а я закосил под дурака. Сделал удивленное лицо и сказал, что никаких подземных жителей в глаза не видел. По пещерам бродил, искал выход на поверхность, обнаружил огнеметы и взрывчатку, а затем вышел к стойбищу Шумова. Партизан покосился на огнеметы, хмыкнул и ушел, а его место заняли гномолюды. Низкорослые крепыши расположились слева и справа от меня, переглянулись, и один из них спросил о здоровье достопочтенного Лус Иеркая. Я вспомнил, что был разговор, будто гномолюды когда-то служили эльфам, да и сейчас поддерживают с ними контакты, но снова уперся. Знать ничего не знаю, видеть ничего не видел, про Лус и Иркая слышу впервые. Гномолюды были разочарованы и оставили меня в покое, хотя между собой что-то постоянно обсуждали и при этом посматривали в мою сторону. В общем, все прекрасно понимали, где я находился, пока меня не было в пределах видимости союзников, но настаивать на честных ответах они не решались. Меня это устраивало, и я старался поменьше болтать. Не дай бог вырвется неосторожное слово, и потом я об этом пожалею. К вечеру второго дня, не встретив на пути разбойников и наемников старших, мы остановились на ночевку. До Черноярска оставалось не больше 7 километров. Перед тем, как мы попытаемся атаковать противника в его логове, следовало отдохнуть. Однако лишь только стемнело, в лесах началась перестрелка. То в одном месте вспыхнет, то в другом. Я догадывался, что это мои сотоварищи по подземной казарме. Как и мы, они двигались по направлению к Черноярску, а воины старших пытались их остановить и уничтожить. Только как об этом сказать союзникам? Лучше промолчать, и я молчал. В ночной лес ушел партизан. Его не было несколько часов. А когда он вернулся, дал подробный расклад о том, что происходит на подступах к поселению врагов. Наемники эльфов, а в этом уже никто не сомневался, ибо у них были такие же огнеметы, как и у меня, воинами оказались умелыми. Что и неудивительно, поскольку подземники брали лучших и дополнительно накачали их знаниями, сбили дальние заслоны старших и сейчас сжимали вокруг Черноярска кольцо. Для них мы не враги, но и не друзья. По этой причине придется соблюдать элементарные правила безопасности. Не надо им мешать. Пусть они делают свое дело, а мы пойдем своей дорожкой и постараемся нанести врагам урон. Задача минимум – перебить как можно больше стрелков противника. Задача максимум – пробиться к Черной пирамиде, повредить ее и прикончить парочку старших. Для союзников все было просто и понятно, а у меня задача сложнее. Я не мог ограничиться даже задачей максимум. Моя ставка – жизнь. Все или ничего. Либо я уничтожаю пирамиду, для чего придется прорваться внутрь этого сооружения и повредить алтарь, либо через неделю меня настигнет смерть. Скоу говорил, что гипноошейника контроля на мне не будет, ибо поможет серебряная пластинка. Только уверенности в этом не было, и я собирался пойти до конца, выполнить договор с эльфами и получить награду. Наступило утро. В лесу продолжалась перестрелка. Один из очагов боя приближался к нам, и, судя по звуку, бойцы старших проигрывали. Потом краткое затишье, и появился бегущий черноярский гвардеец, одиночка. Он драпал быстро, и Макс не успел его завалить. Дальше стоял я, и он меня предупредил. Но не судьба гвардейцу погибнуть от честной пули. Его душа и силы достались некроманту. «Ворон!» — меня окликнула ведьма. «Тут неизвестные стрелки приближаются. Подойди, может, знакомых увидишь». Протиснувшись через мокрый кустарник, я подошел к Светлане. Рядом узкая звериная тропа, которая ведет к Черноярску. Мы за деревьями, нас пока не видно. И по тропе идут воины, 5 человек. Они двигались грамотно, рывками прикрывая друг друга, и сомнений, что это наемники эльфов, не было. Всех на лицо я не помнил, но у двоих рожи знакомые. «Факел!» — вспомнив позывной передового стрелка, обозначил я себя. «Это Ворон!» Наемники залегли, и Факел ответил. «Чего надо, Ворон?» «Я тут не один, а с друзьями». «Ну и что?» «Ничего. Просто у нас одни цели, если не забыл. Проходи мимо. Вы в нас не стреляете, а мы вас пропускаем. Как тебе такой расклад?» «Отвечаешь за базар?» «Да». «Смотри, Ворон, чтобы без подстав». «Я сказал, а ты меня услышал. Если не доверяешь, обойди стороной. Верю тебе». Стрелки, по-прежнему не ослабляя бдительность, прошли вдоль тропы и проследовали мимо нас. Они двигались к Черноярску, и, наблюдая за ними, оценивая вооружение и повадки воинов, Светлана сказала. «Крутые ребята». «Ага», — согласился я с ведьмой, провожая взглядом замыкающего стрелка, который скрылся в лесу, и спросил ее. «Что дальше?» «Сейчас позавтракаем и идем по следам наемников. Даже если они погибнут, то успеют пробить в обороне старших брешь». Я согласился с ведьмой и отправился к походному костру. На завтрак разогретая тушенка, сухари и чай. Я ел с аппетитом, и один из наемников по имени Володя посмотрел на меня и, неодобрительно покачав головой, сказал. «Зря наедаешь брюхо, Ворон». «Чего бы это?» Я закинул в рот очередной кусок мяса. «Ты же опытный вояка. Сам знаешь, что если в живот пуля попадет, худо будет». «Володя, а ты давно сюда с земли попал?» «Здесь уже 5-й год. А что?» «Видно, что ты до сих пор не все местные особенности уловил». «Интересно», — он усмехнулся. «Я за 5 лет чего-то не понял, а ты за пару месяцев освоился. Поясни». «Вот ты говоришь, что нельзя перед боем есть, потому что можно получить ранение в живот». «Это верно, для земли. Но не для чистилища. Здесь, если рана тяжелая, с тобой никто возиться не станет. Ни друзья, ни тем более враги. В лучшем случае быстренько добьют и забудут, что такой человек вообще существовал. А в худшем станут пытать или в жертву принесут. Поэтому, если есть возможность покушать, кидай в топку все, что можно. А серьезных ранений, конечно, лучше вообще не получать. Что здесь, что на земле. Однако на родной планете хотя бы лекарства есть и надежда попасть в госпиталь или больничку. А тут ты кому нужен? Чародеям не до тебя. Они свою силу копят и на посторонних расходуют ее крайне редко. А медиков на 100 верст вокруг нет. Вот такая у меня логика». «Я тебя понял, Ворон. И, пожалуй, соглашусь с тобой. Ты прав, и я прекращаю спор». Володя мокрым рукавом смахнул с лица дождевые капли, тоже подсел к котелку и приступил к завтраку. Спустя полчаса с той стороны, куда ушла группа факела, прилетели звуки перестрелки. Затем одиночный взрыв, как если бы кто-то выстрелил из РПГ или активировалась мина. Наемники снова вступили в бой. Пусть воюют, а мы себя побережем. Отряд собрался и построился в боевой порядок. В головном дозоре Светлана, мы с Якутом и партизан. В центре Элоиз с охранником, Макс и некромант. Гномолюды и наемники в тыловом дозоре. «Готовы?» – обернувшись назад, окликнул союзников Якут. «Да», – прилетел ответ от Макса. «Да», – подтвердил Володя наемник. Якут махнул рукой и начал движение. «Пошли!» Партизан и Якут – лесовики опытные, наверное, лучшие в чистилище. Они легко определяли по следам, что происходило с группой факела, и мы были в курсе всех событий. Примерно в километре от нашей стоянки наемники столкнулись с очередным вражеским заслоном, потеряли одного бойца и завалили трех черноярских стрелков. У местных аборигенов был пулемет, и факелу пришлось разрядить в огневую точку гранатомет. Прямым попаданием он уничтожил пулеметчика, и группа, обобрав погибшего товарища, бросила его тело и продолжила марш. Еще через 3 километра наемников атаковали боевые псы. 7 волкодавов выскочили из зеленки, и наемники их перестреляли. Ни один не смог дорваться до человеческой плоти. Когда до поселения оставалось 2 километра, группа факела остановилась, и к ней вышли одиночные наемники, сразу 3. Они присоединились к группе, и наемников стало 7. В километре от Черноярска очередная стычка. Против наемников бросили несколько гвардейцев из ближней охраны старших и около 10 разбойников. Бой был серьезным и по следам, и по звукам, которые мы слышали. Однако наемники снова победили. Они заставили аборигенов отступить. Потеряли 2, тела валялись рядом с мертвыми разбойниками, но прорвались и на плечах гвардейцев решили ворваться в поселение. Мы шли осторожно, с опаской, но не тормозили. Примерно в полдень вышли на опушку леса и увидели перед собой Черноярск. Часть поселения была скрыта пеленой дождя. Однако пирамиду и прилегающие к ней строения разглядели ясно. Ну и что сказать? Несмотря на дождь, Черноярск был объят пожарами. Часть домов, в которых проживали аборигены, полыхала, а рядом с черной пирамидой кипела ожесточенная хватка. Выстрелы и взрывы, вспышки и яростные крики. В бою принимали участие не меньше 100 бойцов. По местным меркам это даже не бой, а полноценное сражение. Можно сказать, что эпохальное событие. Не сговариваясь, все посмотрели на Светлану. Здесь и сейчас решение должна принять именно она. А ведьма не торопилась. Она закрыла глаза и раскинула перед собой ладони. Требовалось проявить терпение. Мы ждали, что скажет ведьма, и спустя 5 минут она встряхнула мокрой головой, прищурилась и объявила. «Атакуем!» Я первым вышел из леса, машинально погладил автомат и мысленно обратился к оружию. «Не подведи». Мы быстро приближались к поселению, и с каждым шагом я отмечал, что мои движения становятся более резкими, быстрыми и выверенными. Организм входил в боевой режим, и я улыбался. Мне хотелось боя, я шел навстречу опасности и по-своему даже был счастлив. В крови бурлил адреналин, и в этот момент я совершенно позабыл про обещанную эльфами награду. Потом, конечно, вспомню, если останусь жив. Но это будет потом, после боя, когда руки обогрятся кровью старших, которые по воле случая стали для меня олицетворением всего самого мерзкого, плохого и ужасного, что я видел в чистилище.